Здесь я впервые встретил плосколистную березу. Она росла сплошными насаждениями на местах старых пожарищ. Спустившись в долину Иоли, мы опять попали в пойменный лес, состоящий из ольховника с крупными и одноцветными с обеих сторон листьями и ивняка, растущего то кустарником, то деревцем с ветвистой кроной. Минут через 20 мы вышли на большую галечниковую отмель. На ней у самой воды я заметил около десятка большеклювых ворон, прилетевших сюда для отдыха и водопоя. На сером фоне камней, запачканных илом, они резко выделялись своим черным цветом. Как только я вышел из зарослей, одна из птиц, которая была ближе всех ко мне, громко каркнула и испуганно снялась с места. За ней тотчас поднялись на воздух и другие вороны и улетели в лес. Там они нашли филина и стали его преследовать. Ночной хищник прятался в чаще, отбивался от них как мог и перелетал с одного дерева на другое. Через четверть часа и филин, и вороны скрылись из виду. Выйдя к реке, мы сели на камни и стали ждать свою лодку. Вдруг из-за поворота показалась небольшая стайка остроклювых крохолей. По-видимому, это были самцы, потому что, судя по времени, самки должны были находиться около гнезд со своими еще не оперившимися птенцами. Крохоли не видели нас и подплыли довольно близко, и когда заметили опасность, все разом нырнули в воду. Течением отнесло их к другому берегу. Как только они опять появились на поверхности воды, тотчас поднялись на воздух и полетели вниз по реке. Утром шел небольшой дождь, а после полудня погода разгулялась. Солнечные лучи прорвали туманную завесу и осветили мокрую землю. Над галечниковой отмелью реял теплый воздух. В это время прилетел какой-то жук. С громким гудением он описал круг над нашими головами и, видимо, хотел сесть. Увидев жука, Маленка вдруг сорвался с места и принялся ловить его с таким видом, как будто он представлял собой большую ценность. Зная, что туземцы довольно равнодушны к насекомым, я очень удивился, почему Маленка ловит его так старательно, и стал ему помогать. Общими стараниями мы поймали жука. Это оказалась бронзовка золотисто-зеленого цвета с белесоватыми черточками на задних частях надкрыльев. Получив насекомое, Маленка тотчас посадил его в коробку из-под спичек и спрятал за пазуху. При этом объяснил, что бронзовка есть душа Сахатова, который сейчас где-нибудь спит. Проснувшись, лось отправится искать свою душу и сам придет к нам на бивак. Каждый охотник знает это, старается поймать бронзовку и носит ее с собой до тех пор, пока не встретит лося, что обычно случается на второй или на третий день. Когда прибыла лодка, было уже настолько поздно, что и не имело смысла плыть дальше, и потому мы решили встать биваком. Как всегда, орочи вытащили улемагду на берег и принялись разгружать ее. Намука пошел в лес рубить жерди для палатки, а Маленка собрал большую охапку дров для костра. Он нарезал стружек и сунул их под хворост, потом достал спички и едва открыл коробок, как бронзовка проворно вылезла из него и с жужжанием полетела к лесу. «А-та-те!» — закричал Маленка и с досадой посмотрел вслед насекомому. «Теперь Сахатова найти не могу!» — продолжал он в раздумье. Минут через 10 на бивак вернулся Намука. Он нес на плече две длинные жерди. Сбросив их на землю, он сказал, что в лесу наткнулся на Сахатова, который в испуге бросился в чащу. Намука жалел, что с ним не было ружья, а Маленка был убежден, что это был тот самый зверь, который приходил за своей душой. За отрогами Инда и Лоса долина Иоли значительно расширилась. Горы отошли в стороны и только по временам подходили к реке то с одной, то с другой стороны. Бег воды тоже стал спокойнее, но зато количество плавника увеличилось, в особенности на протоках. По рекам, которые обычно посещаются туземцами, в колоднике делаются проходы. Но мы нигде не нашли следов порубок, ни одного старого бивака, ни одного костра. Все это подтверждало слова орочей, что сюда никто не ходит ни летом, ни зимой. Во время полуденного привала я взобрался на одну из прибрежных сопок с голой вершиной. Эта экскурсия дала мне возможность познакомиться с общей топографией окрестностей. Общее направление долины реки Иоли – юго-западное. Только последние 12 километров она течет в широтном направлении и впадает в копи под острым углом. Все горы, в том числе Винда и Лоса, имеют столовый характер и достигают значительной высоты. Ближе к устью с левой стороны сопки сильно размыты и выходят в долину гигантскими утесами, лишенными растительности. Когда наша лодка прошла мимо них, я знал, что устье реки уже недалеко.